Вторая Царств, глава 11. Через год, в то время, когда выходят цари с походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Версавия, дочь Илиама, жена Урии Хитянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина-то сделалась беременной, и послала известить Давида, говоря, я беременна. И послал Давид сказать Иаву, пришли ко мне Урию Хитянина, и послал Иаву Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иава, и о положении народа, и о ходе войны. И сказал Давид Урии, иди домой, и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина, и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, вот ты пришел с дороги, а чего же не пошел ты в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег Божий в Израиль, и Иуда находится в шатрах, и господин мой Иав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я пошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою? Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия перед ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел. Поутру Давид написал письмо к Иаву и послал его с Урию. В письме он написал так, «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Посему, когда Иав осаждал город, то поставил он Урию на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди. И вышли люди из города и сразились с Иавом, и пало несколько из народа, из слуг Давидов, был убит также и Урия Хитиянин. И послал Иав донести Давиду о всем ходе сражения. И приказал посланному, говоря, когда ты расскажешь царю о всем ходе сражения, и увидишь, что царь разгневается, и скажет тебе, зачем вы так близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что со стены будут бросать на вас? Кто убил Авимелеха, сына Иераваалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного и поразила его, и он умер в Тевесе? Зачем же вы близко подходили к стене? Вот тогда ты скажи, и раб твой Урий Хитиянин также поражен и умер». И пошел посланный от Иава к царю в Иерусалим, и пришел и рассказал Давиду обо всем, для чего послал его Иав, обо всем в ходе сражения. Разгневался Давид на Иава и сказал посланному, «Зачем же вы близко подходили к городу сражаться? Разве вы не знали, что вас поражать будут со стены? Кто убил Авимелеха, сына Иераваалова? Не женщина ли бросила на него со стены обломок жорного, и он умер в Телесе? Зачем вы близко подходили к стене?» Тогда посланный сказал Давиду, «Одолевали нас те люди, и вышли к нам в поле, и мы преследовали их до входа в ворота. Тогда стреляли стрелки со стены на рабов твоих, и умерли некоторые из рабов царя, умер также и раб твой, Урия Хитиянин». Тогда сказал Давид посланному, «Так скажи Яву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего. Усиль войну против города твою и разрушь его, так ободри его». И услышала жена Урия, что умер Урия, муж ее, и плакала по мужу своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой. И она сделалась его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа.